салат из зеленой редьки, моркови и соленых огурцов. Редька 200 грамм, морковь 50 грамм, соленые огурцы 100 грамм, растительное масло 30 грамм, укроп, соль по вкусу. Морковь промойте, очистите и натрите на мелкой терке. Редьку очистите и натрите на крупной терке. Добавьте мелко нарезанные соленые огурцы. Все смешайте и заправьте растительным маслом. Посолите по вкусу. Объем одной порции 150 грамм.